Явление пятое. Тогда внезапно начинает дуть с необычайную силою северный аквилон. Северный аквилон. И благ, и могучья, вверх вздерну все сучья. Ветви с северной стороны поднялись действительно очень высоко. Но при этом происходит непредвиденное северным аквилоном обстоятельство. Поэт сызнова закидывает веревку. Наперекор благим намерениям северного аквилона, но благодаря, однако, его же содействию, длинная веревка взвивается также очень высоко и зацепляется за высочайшую и длиннейшую ветвь дуба. Поэт, напрягши все свои силы, притягивает эту ветвь к себе, быстро прикрепляет к ней конец веревки, надевает на шею заранее уже изготовленную петлю, пускает ветвь и взлетает с нею на большую высоту. Сова, оставаясь всем телом неподвижную на кочке, только поднимает голову и смотрит на висящего своими еще ярче светящимися глазами. Северный аквилон, между тем, поспешно перебирает одну за другой ветви дуба с северной стороны. Северный аквилон, скрывая смущение под гневом. Все до единой вверх поднялись. Он сам причиной, что там повис. Дует обратно к себе на север и исчезает. Затишье.